Глава 10. Еще до рейда в кузницу Касси нашла очень забавную книжку, в которой рассказывалось о демонах и бездне. Правда, в книге она называлась Адом, но примерный смысл совпадал. Там демонов тоже сбросило в ад божество. Вот только вместо того, чтобы просто жить, в том варианте бездны, демоны занялись тем, что мучили грешников. У автора была неплохая фантазия. Так что мучений для грешников он выдумал много, самых разных. Касси, читая, то смеялась до колик, то возмущалась, то мечтала поскорее показать книгу ученым, историкам. Потому что, несмотря на очевидную выдумку, в той книге было слишком много правды. Кое-где прослеживались параллели с историческими событиями, да и слишком много знакомых имен встречалось на страницах. Бафомет, Вельзевул, Асмодей – все эти имена она знала. Одни из тех, кто первыми оказались в бездне. Те, кто еще долго вел за собой народ и пытался обустроиться и выжить в новом незнакомом мире, в котором тогда еще не было других разумных, кроме демонов. Кто-то из них за прошедшее время погиб, кто-то исчез. На других демонесса слышала, что они еще где-то существуют, но удалились от мира. Ничего удивительного, прошли тысячи и тысячи лет после провала. А ведь многие из тех первых уже на момент провала были невероятно старыми. Это естественно, что тем, кому не повезло погибнуть раньше, слишком устали от жизни и от общества. Удивительное другое – то, что какому-то неизвестному человеку всего несколько сот лет назад удалось описать то, что происходило десятками тысяч лет раньше и совсем в другом мире. Да, история получилась да нельзя искаженной. Узнать в ней хоть что-то знакомое можно только зная реальную историю и умея анализировать. И все равно, если бы не знакомые имена, Касси бы не смогла найти параллели с реальностью. Но тем не менее, какие-то отголоски правды там были. «Может, не настолько закрыт наш мир?» – подумала тогда девушка. «Может, светлорожденные в чем-то правы, и можно не только попасть сюда, но и вернуться на Землю?» Книгу она заботливо сохранила, пообещав себе при случае обязательно показать отцу. А лучше кому-нибудь, кто профессионально изучает прошлое. Потом она о ней забыла, нужно было спасать Влада. А сейчас вот вспомнила, но не про историю думала, а про то, что некоторые из тех пыток можно было бы применить кое-кому из прелюбодеев, к одному конкретному прелюбодею. С Владом она разговаривать не хотела категорически. Даже настояла под каким-то предлогом, чтобы он летел на корабле Марвина. Сама уже не помнила, что тогда придумала, да это и не важно. Потому что Влад, кажется, прекрасно понял, что она ужасно обижена и зла на него. «Ну и пусть», – решила девушка. «Пусть знает, негодяй. Правильно Марвин говорил». Лилиану видеть тоже не хотелось. Так что и эту любительницу продемонстрировать окружающим себя в натуральном виде демонесса сплавила Марвину. Потом, правда, поняла, что они там будут с Владом, и хотела кого-нибудь из них вернуть обратно. Но чуть подумала и отказалась от этой идеи. Не хотелось выглядеть глупо перед окружающими. Вон Александр, и тот иногда не может скрыть улыбки, глядя на нее. Дурак. И все вообще дураки, даже Марвин, который откуда-то узнал о происшедшем. Комментировать ничего не стал, но иногда очень обидно ее подкалывал. Надо было сбросить этих негодяев в бездну, и Лилиану, и Влада, и заодно тех гоблинж, которые тоже обожают приставать к чужим мужчинам. Пусть бы они там в бездне делали, что хотят. Нелогичность собственных мыслей Касси совсем не беспокоила. Точнее, ей было плевать. Все равно воплощать угрозу в жизнь она не собиралась. И вообще, мне нужно об отце думать, как он там. А я вместо этого зачем-то вспоминаю этих недостойных и крупицы моего внимания и личностей. Сердито выговаривала себе Касси. Хоть какие-нибудь светлорожденные бы напали, в бою можно отвлечься. И заодно прибить несколько светлорожденных. Определенно, я терпеть не могу эльфов. Всех. Даже Марвина. Как назло, путешествие поначалу шло довольно скучно. Даже какой-нибудь мелкой поломки не случилось, ни на одном из кораблей. Люди, а их Касси тоже теперь ненавидела, справились просто прекрасно. Все работало идеально. Корабли шли на форсаже, показывая рекорды скорости. Погода была по-летнему хороша. Никаких штормов, шквалов, а изредка встречающиеся области штиля совершенно не мешали продвижению. Прежде пришлось бы искать обходящие потоки, изучать и вспоминать карты воздушных течений. Касси вынуждена была констатировать, после изменений, внесенных землянами, судовождение потеряло изрядную долю творческой составляющей. Зачем нужно умение виртуозно выбирать маршруты, позволяя сэкономить топливо и вывести корабль к месту назначения не только быстро, но и сэкономив драгоценный гелиотроп? Кому это нужно, если гелиотропа теперь сколько угодно и выбирать дорогу не требуется? Изящная вязь пути превратилась в прямую, удобную, рациональную и скучную. Тебе скучно, потому что ты удалила от себя всех, кого могла. А оставшиеся сами от тебя шарахаются, потому что ты на них постоянно рычишь. Безжалостно припечатала себя Касси. Так что сама себе злобная Буратино. Надо бы выяснить у Влада, что это за Буратино такая. В той книге про демонов о ней ничего не упоминалось. Я бы запомнила. Эх, опять я про Влада. В общем, это было до нельзя странное путешествие. Объективно, они летели очень быстро, но Касси при этом изнывала от скуки и дурного настроения. Уже на пятый день она пожалела, что так грубо вела себя с командой и друзьями. Нет, Влад это заслужил, как и Лилиана, а вот остальные перед ней ничем не провинились, а она на них. Нет, не срывалась. Позволить себе так поступить с разумными, которые ничем перед ней не виноваты, девушка не могла, даже в помрачненном состоянии сознания. Но все равно они чувствовали, что Демонесса не желает с ними общаться, что она зла, и сами старались держаться подальше. В результате теперь девушка оказалась в вакууме. От скуки она даже отобрала бинокль у Тришки и пыталась высмотреть вдали хоть что-нибудь. Однако смотреть было решительно не на что. Они ведь шли непривычными, проложенными маршрутами. Старым парусникам по-прежнему необходимо следовать ветряным течениям, так что никого они не встретили, даже поблизости. Смотреть оставалось только на спутников, которые шли на небольшом отдалении. И, конечно, Касси очень скоро встретилась взглядом с Владом, который тоже зачем-то пялился в бинокль. На нее. Даже рукой помахал негодяй. В душе снова поднялось раздражение. Девушка сердито отвернулась, а потом вовсе оставила бинокль. Она вдруг вспомнила, что как-то, бродя по земным магазинам, нашла одну очень интересную штуку. Фантастический в своей бесстыжести наряд. Причем, судя по рекламным постерам, в нем полагалось находиться прилюдно. Она тогда не выдержала, полюбопытствовала у Александра, для чего это нужно, и как земные девушки не стесняются такое носить. «Так это купальник», — объяснил тогда Александр. «Его положено носить на пляже, чтобы загорать. Понимаешь, там же на земле солнце, ультрафиолет, все дела». Под воздействием ультрафиолета кожа покрывается загаром, темнеет. Многие считают, что это красиво и специально загорают. А для этого надо, чтобы одежда была максимально открытая. Так что у нас считается, что для пляжа это вполне целомудренный купальник. Многие вообще того, голышом загорают, но это в специально отведенных местах только. Ультрафиолет в бездне тоже присутствовал. И даже загар на коже возникал, в дни, когда света было особенно много. «Сегодня, кстати, как раз такой», – подумала Демонесса. А еще она вспомнила, что раньше во время длинных переходов любила поваляться в шезлонге с книгой. Почему бы и не попробовать сделать это по земному обычаю? Тем более, что тот бесстыжий купальник она прихватила. Как сувенир. Очень уж ее поразил крой. «Ори, кто там на камбузе?» – спросила девушка. «Сделайте мне что-нибудь сладкое и освежающее попить, а то сегодня жарковато». «И к слову, все, кроме дежурных, могут отдыхать. Только на корму не ходите, вы меня побеспокоите. Тоже собираюсь отдохнуть». «Конечно, капитан!» Старпом, кажется, здорово обрадовался спокойному тону Демонессы. «Сейчас все будет!» Наконец-то оттаяла девочка наша. Последнюю фразу Ори произнес уже после того, как отключился. Но Касси все равно услышала, потому что Старпом был где-то совсем недалеко, на палубе. Наряд сел идеально. Даже отверстие для хвоста проделывать не потребовалось, потому что там просто негде было проделывать это отверстие. Достаточно было чуть сдвинуть в сторону. Касси чувствовала, что у нее горят уши, щеки и, кажется, даже рога, но все равно своим планом не изменила. «Я просто хочу проверить, как это делают земляне», – убеждала она себя. «И дело тут вовсе не в том, что Влад наблюдает за мной в бинокль». Она, стараясь не поворачиваться в сторону молнии, скосила глаза. Фигурка землянина была прекрасно видна. И бинокль он вроде бы не отложил. Невозмутимо продефилировав мимо отвесившего нижнюю челюсть Тришки, сказала же, чтоб не беспокоили. Касси улеглась на шезлонг и постаралась принять позу, похожую на те, что видела на рекламных картинках. Коктейль, который сотворил дежурный по камбузу, был хорош. «Кто там сегодня, Хрёрик? Надо будет поблагодарить. Вкусно!» Орк использовал как основу насыщенную углекислотой воду. Пузырьки приятно щекотали язык, оттеняя сладость сока. «Надо будет, когда с проблемами разберемся, обязательно наладить производство такой воды. Очень приятная штука». Настроение постепенно повышалось. Ветерок приятно оглаживал почти обнаженное тело. Было тепло. А очередная земная книжка оказалась довольно интересной. Сегодня она читала про путешествие какого-то хоббита. Довольно увлекательное, надо отдать должное. Правда, о светлорожденных там говорилось очень комплиментарно. Но если отстраниться от очевидной пропаганды, следить за приключениями героев было очень интересно. Касси периодически скашивала глаза и замечала, что Влад с палубы не уходит. По-прежнему держит возле глаз бинокль. Он, конечно, преимущественно смотрел в другую сторону, но и по ней нет-нет, да и скользил взглядом. «Смотри, смотри», – гордо думала девушка, – «будешь знать, негодяй». Коктейль уже давно закончился, но Касси так и продолжала нежиться в шезлонге и собиралась подобным образом отдыхать до конца смены, потому что делать было совершенно нечего. А если кто никак не может отложить в сторону свой дурацкий бинокль, то это точно не ее проблемы. Надоест мельтешение на соседнем корабле, можно развернуться на живот и подставить небесному свету спинку. Красота. Следующие несколько дней Касси посвящала ленивому времяпровождению по меньшей мере пару часов. Сначала было немного неловко перед командой, но она заметила, что отдыхающая смена тоже время от времени стала расслабляться подобным образом. В отдалении, чтобы не мешать капитану. А еще к ней присоединилась Шмяка. Уже на следующий день пришла завернутая в полотенце. «Я тоже хочу голенькая валяться». «Я вообще-то не голая», – возмутилась Демонесса. «У меня купальник есть». «У меня тоже купальник». С этими словами Шмяка сняла полотенце. «И когда ты успела его сшить?» – поразилась Касси. Хотя шить-то там было особо нечего. Шмяка просто очень сильно обрезала парусиновые штаны, так что от них почти ничего не осталось. И майку. Демонесса отдала должное. Получилось очень миленько. Прежде всего, конечно, ужасно развратно, но миленько. «Пусть развлекается», – с удовольствием, рассматривая потемневшую кожу на животе, подумала Касси. «И команда тоже. Все равно ничего не происходит». Тем более, Влад на соседней молнии тоже зачастил с биноклем. Касси казалось, что она прямо-таки чувствует на коже его восхищенный взгляд. «Вот и пусть работает вперед смотрящим. Может, этот бинокль ему глазам прирастет. То-то будет весело». О том, что их поход вообще-то почти боевой, девушка ухитрилась забыть. Даже после того, как они дошли до имперских территорий, заведенный порядок нарушать не стало. И как выяснилось, напрасно. Сигнал тревоги раздался как-то очень неожиданно, причем первым опасность заметили на молнии. Ничего удивительного, с таким-то внимательным вперед смотрящим. Касси соскочила с шезлонга и побежала на мостик. «Что случилось?» «Впереди неизвестное соединение», – пояснил Марвин. «Идут на перерез, на запросы не отвечают. Подозреваю, что по нашей душе». «Светлорожденные?» – спросила Демонесса. «В том-то и дело, что нет», – пояснил эльф. «Не их корабли. Вообще слишком разношерстная компания. Даже гоблинская шнява есть. Похоже на пиратов, и я подозреваю, что это они и есть. Касси, ты у нас главная, так что тебе решать, что делать. Но опасности они для нас не представляют. Можем убежать, а можем разгромить». «Я за то, чтобы уйти», – тут же сказала девушка. «Нам не нужны проблемы». «Я бы потренировался», – признался наемник. «Нужно обкатывать новые корабли в бою, учиться пользоваться возможностями. Ты-то свою стремительную объездила, а вот остальным неплохо бы попрактиковаться». «Хорошо», – неохотно согласилась девушка. «Тогда пока не будем от них уходить. Можно даже скорость немного сбросить, а то они, похоже, не рассчитали и того гляди промахнуться, если мы не изменим курс. Стремительная не участвует, а вы можете развлекаться. Только нужно убедиться, что это действительно пираты, а не какие-нибудь ловкачи, которые просто увидели необычные обводы и решили полюбопытствовать. «Не учи папу детей делать», — хмыкнул эльф и отключился. Касси отдала команду своим чуть сбросить скорость и стала ждать встречи. Пиратским кораблям потребовался еще час, чтобы их нагнать. «Эй, на скорлупках!» Оказавшись в непосредственной близости, они все-таки соизволили выйти на связь. «Глушите движки, принимайте досмотровую команду». «Ой, а вы что, патрульные?» Марвин, когда это требовалось, умел выглядеть совершенно безобидно. «А мы уже напугались». «Патрульные, патрульные!» хмыкнул переговорник. «Глуши давай двигатель, сказали же». «А почему вы раньше не представились? Мы ведь вас уже давно вызываем». Марвин продолжал изображать из себя дурачка, и Касси недовольно покачала головой. «Ну, это уже перебор. На такое никто точно не купится». Однако пираты оказались слишком наивными. «У нас проблемы были со связью. Теперь наладили. Глуши двигатели, сказал. Или это, будете задержаны силой для выяснения всех обстоятельств». «Ну и дилетант. Даже стандартную фразу патрульного воспроизвести не может. Да и таких идиотов я бы и на прежней, непеределанной стремительной обставила». «Это господин патрульный». Марвину, похоже, надоел этот шизофренический диалог. «Пошел ты нахрен, лови подарочек». После этих слов молния вдруг изрыгнула полный бортовой залп. Касси недовольно покачала головой. Слишком рано. Можно было подпустить их еще поближе. Впрочем, Марвин явно это тоже знает. Ему просто интересно проверить работу пушек на максимальной дальности. Ругань, поднявшаяся в эфире, была совершенно неизобретательной и очень грязной. Даже несмотря на расстояние, пираты получили повреждения. Та самая гоблинская шнява клюнула носом и начала довольно быстро снижаться. Очевидно, повредила что-то важное. Еще два кораблика сбросили скорость. На палубе одного произошел взрыв. Второй тоже начал снижаться, спасать команду терпящего бедствия гоблина. Коршун, их третий шлюп, тоже не стал молчать. После его залпа пираты окончательно утратили энтузиазм. Те, кто вырвался вперед, начали разворачиваться, явно не желая больше общаться со слишком зубастой добычей. «Нет, так неинтересно», — связался с ней по связи Марвин. «Даже добивать скучно и как-то негуманно, что ли. Как будто пришел в школу, чтобы поиздеваться над малышней». «Оставь их», — предложила Касси. «Все равно далеко не уйдут. Сообщим первым встречным патрульным, пусть сами с ними разбираются». «И то верно», — согласился эльф. Касси вышла из рубки, потянулась и скомандовала. «Ори, отбой тревоги. Ускоряемся, летим дальше. Скажешь, если в пределах видимости кто-нибудь приличный появится, нужно сообщить о происшедшем патрульным». «Как скажешь, капитан. Только ты бы это, ну, приоделась, что ли. Я понимаю, во время отдыха. А так, ты прикинь, если бы они вдруг на абордаж пошли. Этак можно сломать разумным психику. Мы-то привычные. Хотя команда, знаешь ли, тоже не железная». Касси только теперь сообразила, что она, вообще-то, по-прежнему в купальнике. Стараясь не сорваться на бег, она вернулась в каюту и переоделась в свой обычный костюм. «Пожалуй, и в самом деле стоит немного сбавить обороты, а то веду себя, как какая-нибудь Лилиана».